Что? А почему тут так много людей? Если моя информация достоверна, то сегодня начинается фестиваль, именуемый Сасахата. Ну что ж, до Хатагаи мы добрались. Но как ни смотри, самый час пик в Макдональде посетителей почти нет. Не лучшее место для любовного треугольника. А если в магазине не битком набито народу, то кто же будет на тебя смотреть? Так что если парень не обратит внимания на то, что на тебя заглядываются другие, все может плохо кончиться. Но смотрите, Кентукки напротив как раз то, что надо. Обсудим план боевых действий там. Рика, тебе, похоже, очень весело. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Сатана на подработке. Эпизод 9. Герой приобретает боевой опыт. Сперва расскажи мне об этом парне, Мао. Ведь пока я не узнаю о нем побольше, не смогу разрешить ваш спор. Я герой, он владыка тьмы, вот и все. Кроме вражды между нами ничего нет. Однако, я надеюсь, она понимает, что Рика просто все не так поняла. Один холодный кофе, пожалуйста. А вы что будете? Тогда бисквит с кленовым сиропом и холодный чай. С молоком, пожалуйста. Холодный кофе. Я заплачу, вы не против? А, это все. Ваш заказ принят. Не желаете получить купон на нашу новую акцию? Спасибо. Что ж, ваш заказ будет готов с минуты на минуту. Я и все наши работники несказанно рады, что такие прекрасные леди кушают у нас. Прошу, это ваша сдача. Спасибо. Готово. Я совершил ужасное преступление, заставил леди ждать. Прошу, простите меня. Ваш заказ готов. Что это за парень такой? Ему бы стоило поучиться вести себя с девушками. Его одеколон просто ужас, а про очки уж вообще молчу. О чем ты говоришь? Нет, ничего такого, пошли. Ну а теперь расскажи-ка мне все с самого начала. Он Мао Садао, верно? Я хочу услышать всю историю в деталях. Для меня он просто сосед и все. Однако мы с ним хорошо ладим. Что ты сказала? Я хочу, чтобы ты убила владыку тьмы. И мы вместе вернулись на Энте-Исла. Не ты ли говорила это? А теперь рассказываешь о том, как вы хорошо ладите. Ну а ты, Эми? Я с радостью убью его без секунды раздумия. Прямо небо и земля. Однако, Эми, тебе стоит быть честнее с собой. Послушай, Рика, я ведь уже говорила, между мной и им ничего такого нет. Причина, по которой я предостерегала Сузана, совсем другая. Мы вовсе не сражаемся за Мао или как-то так. Видишь, об этом я и говорю. Ты себя обманываешь. И вообще, с чего ты взяла, что между мной и им что-то есть? Лишь мысль об этом бесит меня. Он жестокий, хитрый, жадный, в голове ветер, бедный, без здравого смысла и ведет себя так, будто одолжить дешевый зонтик — это великая заслуга! Да как ты смеешь так говорить, женщина? Ашия? А ты почему тут? И куда он запропастился? Ашия, чтоб тебя! Вы хотите, чтобы я разузнал как можно больше об этом Кентукки Фрайд Чикен? Не, просто сходи туда похавать. Если бы вы сказали мне пойти в супермаркет Ашан у станции и купить там курицы во время скидок, что продается по 88 йен за 100 грамм, я бы еще согласился. Но учитывая плачевное положение наших финансов, идти и поддерживать ими нашего заклятого врага — это выше моего понимания. Слушай меня внимательно. Мы делаем так именно потому, что это наш враг. Чтобы выиграть бой, нужно знать, с кем сражаешься. Только не говори мне, что лучший стратег забыл это. Мой господин. Ты не хавать туда идешь. Как окажешься там, разузнай все. Сильные, слабые стороны, в общем, все, что сможешь. Все это поможет мне победить. Пожалуйста. Раз это то, чего вы хотите, я не вижу причин противиться вам. Однако же, я, Аши Эшира, разузнаю все возможное с минимальными финансовыми затратами. Ашия, мой господин, положитесь на меня! Ашия, мой господин! Идиоты. Я, конечно, сказал не спешить, но это уже слишком. Мам! А что такое, Чи? Просто мы уже закончили все, что можно было сделать. Ясненько. Вот оно как. Настрой работников заползает под плинтус. Однако в этом ничего удивительного. Фестиваль Танабата сейчас в самом разгаре, а они горбатятся тут. Да и как ни крути, у нашего заклятого врага Кентукки завал посетителей. Как быть? Нельзя просто сидеть на жопе ровно. Слушай, может придумать что-то, что привлечет посетителей? Привлечет посетителей. Это вариант, но лучше подождать, пока вернется Аши. Ведь мы не можем завлекать посетителей, не зная силы нашего врага. Но что сделать сейчас? Нет. Если сделаю первый шаг... Ничего! Ни одной идеи! Никогда бы не подумал, что битва между двумя фастфудами будет такой сложной! Мао, ты там как? Не стоит все взваливать на себя только потому, что ты бригадир. Точно! Сейчас я их командир! Если я дам слабины, это отразится на моих воинах! Сейчас не время делать наш ход! Пока что мы будем наблюдать за врагом. Настанет время, и терпение сыграет нам на руку. Это нам и нужно! И пока этот самый момент не настал... Протереть все окна и двери! Так точно! Молю, поторопись, Ашия! Что ты забыл в таком месте? Или скорее, где ты прятался? Я видел, как вы вошли внутрь и решил избежать ненужного конфликта. Однако я не могу спокойно сидеть и смотреть, как ты оскорбляешь моего господина. Как скажешь. Точно, Аши, раз уж ты тут, давай помогай. Ведь это касается тебя и Мао. Что? Почему я должен тебе помогать? Ты ведь пришел сюда за информацией, так? Я расскажу тебе все, что пожелаешь. Раз уж ты просишь помочь, то так и быть. У всех есть цена, но не ожидала, что твоя так низка. Не пойми неправильно. Моя главная цель — сэкономить как можно больше финансов нашего бюджета. И не имеет значения, как низко ради этого мне придется опуститься. Это-то и печально. Короче, из-за нашего скромного бюджета я не смог отведать салатов и десертов. Так что давайте закажем это. Так, что-то я не совсем поняла. Вы друг... Никогда! Конечно нет! Не знаю, кто вы такая, но разрешите представиться первым. Я сосед уважаемой Камазуки. Звать меня Аши Эшира. А, здравствуйте. А я коллега Эми. Сузуки Рика. Сосед Сузуна, получается. Ты живешь вместе с Мао? Именно. А вы знаете моего господина? Нет, но хотела бы. У меня куча вопросов. Нет, но хотела бы? А, это не то, о чем тебе стоит беспокоиться. Тут такое дело. Эми не хочет, чтобы другие девушки сближались с Мао. Юса, не будешь ли любезно объясниться? Я бы и сама хотела знать причину. Юса не хочет, чтобы другие девушки сближались с ним. Вот как. Все ясненько. Так значит, вот о чем вы говорите, Юса. Ясненько. Возможно, вы услышите это впервые, уважаемая Камазуки, но однажды я и Мао возглавляли одну компанию. Возглавляли? Ашия? О чем он говорит? Постой-ка, а ты не одного с нами возраста? Сколько тебе лет? Наша компания основывалась на использовании земли и управлении персоналом. А еще мы сотрудничали со строительными компаниями. А называлась компания... Мао Инкорпорейтед! Мао Гуми? Так вот, как он все обернул. Союз работала... на нашего конкурента. Эми, ты что, работала в строительной компании? Кстати, а тебе сколько лет? А, ну, как бы сказать... Если правильно помню, тогда ты была временным сотрудником. Временным? Понятно. То есть временный герой. Не воспринимай это всерьез. Пускай наш бизнес рос как на дрожжах, наша компания была мала, и даже нам самим приходилось работать на стройках. Однако Юсу за ее великий талант завербовала большая компания. Нам часто приходилось конкурировать за заказы. Если вспомнить, тогда мы были юны, и нам не хватало опыта. А еще экономический кризис был в самом разгаре. Наша маленькая компания трещала по швам, а большая компания забирала все заказы себе. И в конце Юсу уничтожила нас. Мы проиграли, и наша компания разорилась. Мы долго переезжали, и в конце концов живем в маленькой комнате в Сасазуке. И однажды, по воле случая, год спустя, мы снова встретили Юсу. Такаяки. Юса, она сжалилась над нами, узнав историю нашего соперничества. И теперь навещает нас почти каждый день. О, вот оно как! Однако, мой господин не сдался и не свернул со своего пути. Каждый день он работает как проклятый в Макдональде, чтобы продвинуться выше по карьерной лестнице. И некоторое время назад его назначили бригадиром смены. А в то самое время я занимался домашним хозяйством. Хотя в сравнении с прошлым это большой шаг назад. Однако, придет время, и мы вновь возродим нашу компанию из пепла. А я сделаю все, чтобы его поддержать. Однако, новый бизнес — это лотерея. И кто знает, что будет к Камазуке, если она будет с моим господином. Так что я понимаю, почему Юса не хочет, чтобы уважаемая Камазуке сближалась с ним. Да уже поздно. Мой господин весьма упрям. Наверняка он считает Юсу врагом и презирает ее. Так что, скорее всего, ваше представление о ситуации ошибочно, уважаемая Сузуки. Да уж, вот эта история. А я думала, мы одного возраста. Господи, я столько всего напридумывала. Вот стыдоба. Эми, почему ты сразу не рассказала мне, как все было? Я пыталась, но ты не слушала. У моей семьи тоже есть небольшое предприятие. И когда наставали трудные времена, мы старались все вместе, как могли. Пускай ты говоришь, что это большой шаг назад, но ведь Мао ест еду, приготовленную тобой, спит на футоне, выбитом тобой, и носит одежду, выстиранную тобой, так ведь? Верно. Тогда получается, что ты поддерживаешь его изо всех сил. Тебе стоит гордиться этим. Если ты и дальше будешь его поддерживать, уверен, у вас все получится. Ты первый человек, кто говорит мне такое. Благодаря твоей доброте мне стало немного лучше. Рика? Что? Что такое? Нет, вообще-то это мой вопрос. Что это с тобой? Ничего, ничего, ничего, совсем ничего. 4 раза повторила. Теперь все ясно. Вы, ребята, не сдаетесь. Короче говоря, раз недопониманий больше нет, может мы... Теперь я еще больше хочу увидеть этого Мао. Что? Если этот Мао действительно так талантлив, я просто обязана с ним познакомиться. Постой, что ты такое? И ты должен рассказать ему, что узнал, да? Так, может, пойдем вместе? Эй, Рика! И, конечно же, ты идешь с нами. Но сперва с тебя этот чизкейк и салат 1000 островов как плата. Что? Уважаемый Камазуки, а еще я у вас в долгу. Если вам что-то понадобится, только скажите. И как так вышло? Похоже, все становится хуже и хуже. Божечки мои, госпожа, если вы приметесь за трапезу с таким же грустным видом, то не получите удовольствие от еды. Спасибо за совет. Просто не забывайте, все, что не случается, все идет к лучшему. И не стоит винить себя, если что-то идет не так. Первый раз вижу кассира Кентукки, который печется о проблемах покупателей. Простите мне мою дерзость, но позвольте сказать вот что. В момент, когда девушка показывает свою слабость, мужчина делает свой ход. Будьте осторожны. О чем это вы? Лишь то, что я сказал. Благодарю за вашу покупку. Будем ждать вас вновь. Скидки в честь открытия, да? И, кстати говоря, господин, их название не врет ни на букву. Их курица настолько вкусная, что хочется съесть и кости. Даже кости? Погодь, на кой надо кости хавать? И, кстати говоря, их кофе полностью органический. Что? Кофе варит огр? Органический, это значит без ГМО. Ясненько, огры знают толк в полезной жратве. Однако в остальном различий крайне мало. Их сервис абсолютно такой же. Так что логично сделать вывод, клиентов переманила новизна. Вот как. Короче, пришла наша очередь сделать ход. Хорошо постарался. Ничего особенного, господин. А еще пускай и незначительный, и позвольте мне сделать вклад в ваши продажи. Два Биг Мака, среднюю колу и картошку фри, пожалуйста. Урошихара может быть против, но на ужин у нас будет фастфуд. Если будет Нэти, разрешаю вломить ему как следует. Есть. А еще... Обратите внимание на тех трех. Ага, я понял, о чем ты. Что ж, буду молиться за ваш успех. Слушай, они и правда близки. И так профессионально общаются. А у тебя много друзей, на кого можно положиться? Кстати, а я вхожу в их число? Считай, как хочешь. Стулья здесь тверже, чем в Кентукки. Так-с, уважаемые. Чего тебе? Не будете ли добры сделать заказ, а уже потом занимать места? А, тогда маленький кофе, пожалуйста, и поскорее. Вообще-то у нас в ресторане самообслуживание, так что не могли бы вы поднять свою... Тогда не могли бы вы добавить к заказу яблочный пирог и принести это к нам на стол? Ах ты! Это ты, Мао, да? А ты не такой харизматичный, как я думала. И в ресторане пусто, когда ты за главного. Уважаемая посетительница, ты вообще кто такая? Эй, разве так разговаривают с посетителями? Я уже думаю о том, чтобы написать на тебя жалобу. Отвали! Даже наши посетители должны соблюдать правила приличия. И вообще, ты кто такая? Я Сузуки Рика, коллега Эмми. Мао Садао, Аши и девочки рассказали все о тебе. Аши рассказал? Когда? Что это он такое рассказал? Аши и Эми довольно смутно поведали мне о тебе. Так что я решила прийти и взглянуть сама. Что-то я не особо догнал, но ты из тех, кто сует свой нос в чужие дела? Боже ты мой, первые посетители — это Эми с друзьями. Нельзя так говорить, Мао. Юса ваша жена так же, как и остальные посетители. Прошу, холодный кофе и яблочный пирог. Прости, Чихо, что заняла Мао разговором. Ничего страшного, я все понимаю. Чихо, тебе идет эта форма. Добрый вечер, Сузуна. А вы подруга Юса, так? Именно, я коллега Эми, Сузуки Рика. А я Сасаки Чихо. Юса много хорошего сделала для меня. Милашка. Простите? Милашка, не могу сдержаться, ты такая миленькая. Эй, ты что такое делаешь? Эми, ты столько замечательных людей знаешь. Тебе немного? С хорошими манерами, любит свою работу, невероятно мила. Так нечестно. Не веди себя как пьяный извращенец, Рика. Хорошо, хорошо. Прости меня, Чихо, я не смогла удержаться. Да, ничего не имею против. Ну и? А ты что будешь делать? Что? Ты ведь сказала Аше, что пришло время сделать ход, да? Скажу все как есть, я хочу увидеть тебя в действии. Да что тебе надо-то, а? Просто посмотреть на Ашу или Чихо вокруг ими полно талантливых людей. Наверняка и ты не такой черствый, как кажешься. То есть, черствый это ты про меня? А что, сам не замечал? Превосходно! Курятник раздает купоны! Мы будем раздавать флаеры! Не желаете попробовать гамбургеры Макрональда? Прошу, не проходите мимо! Не работает! Что? Раз такое дело, в отличие от курятника, в бургерах нет костей! Просто скавать, вот наш девиз! Не хотите попробовать большой фишбургер? Он без костей, так что естся на ура! Это же гамбургер, и так очевидно, что он без костей. Нифига она жжет! Но она такая милашка! Не вышло! Сам вижу! Кавачи, раз такое дело, может, разрешим использовать толчки даже тем, кто ничего не покупает? Ну, как нам это поможет? Полная безнадега. Мао, малыш, это ты? Господин Набе, я ждал вас! Да как я мог отказать тебе, Мао? Ты уж прости, что так долго. Да все путем. Вы мне жизнь спасли. Прошу, возьмите что-нибудь поесть, я плачу. Спасибо за предложение, но ужин моей жены уже ждет меня дома, а доставка — это моя работа. Ладно, увидимся на следующем субботнике. Передавай привет Кисаке от меня. Красота-то какая! Прям загляденье! Давайте украсим все, пока не настало время ужина. Давайте постараемся. Мау, я принес украшения. А прокатят ли эти украшения? Лады, используем и флаеры. А ты уверен, что их можно пустить на украшения? Я тут главный, я разрешаю. Что происходит? Мао пришла идея использовать фестиваль Сасахара Танабата для привлечения посетителей. И они ставят дерево, чтобы посетители могли привязывать на него свои желания. Он позвонил менеджеру Сасаки, а та в свою очередь в главный офис. И там дали добро давать всем, кто загадывает желание, маленькую колу в подарок. А еще на ежемесячном добровольном субботнике Мао познакомился с господином Ватанабе, что приезжал ранее, и попросил его привезти бамбуковое дерево из его сада. Мао участвовал в добровольном субботнике? Может быть, это и не сработает, и посетители не придут, но это определенно изменит атмосферу в нашем ресторане. А ведь может, если захочет. Если дело касается работы, его не остановить. Чего? Красота! Посмотрите на эту милашку, просто супер! А сиськи-то какие? Что за дела? Мама, я хочу загадать желание. Да ладно! Вы шутите? Простые украшения привлекли посетителей, что это за магия такая? Просто невероятно! Отлично, все по местам, друзья мои! Настало время для битвы! Да! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Если вы определились с заказом, пожалуйста, занимайте очередь! Добро пожаловать! Здесь есть свободные места. Продолжение следует. Перевод на русский Фубу Текст читали Ника Ленина и Анкорт. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра сайта недаб.com. Релиз не для продажи.